Невралгия крылонебного узла, синдром Сладера. Относительно редкое заболевание, основным проявлением которого являются продолжительные по времени, длительностью несколько часов, приступы жгучих и труднопереносимых болей в корне носа, в глазу и его окружности, в верхней челюсти, иррадирующие к виску, уху и сосцевидному отростку, а иногда в язык и воротниковую зону. Одновременно наблюдаются ярко выраженные вегетативные нарушения. Слезы и слюнотечение, выделение из носа, особенно из одной стороны, потливость, светобоязнь, головокружение, шум в ухе, тошнота, а иногда и приступы одышки астмоподобного типа. Чаще всего приступы развиваются в ночное время. Вне приступа выявляются парестезии на пораженной стороне лица, особенно на щеке и в околоушной области, а также шум в соответствующем ухе. Заболевание связано с поражением симпатических волокон крылонебного узла, лежащего в одноименной ямке верхней челюстной кости или его корешков, связанных как со второй ветвью тройничного нерва, так и с симпатическими позвоночными нервами. Невралгия крылонебного узла обычно возникает при осложнении воспалительного процесса в придаточных пазухах носа, особенно основной или решетчатой, реже при травмах лица. Лечение носит тормозной характер, включая ганглиоблокаторы, антигистаминные и болеутоляющие средства, препараты спорыньи, например, кофетамин, и некоторые противоэпилептические лекарства, финлепсин, суксилеп. Необходимо и специализированное лечение отоларинголога для санации придаточных пазух носа. Точечный массаж при синдроме Сладера носит тормозной характер и может применяться как в порядке неотложной помощи во время приступа боли, так и в составе комплексного курсового лечения в внеприступный период. Во время приступа массируются отдаленные точки верхних и нижних конечностей Г14 Хэгу, Г110 Шоу Саньли, Г111 Тюйчи, МЦ6 Нэйгуань, ТР5 Вайгуань, Е36 Цзусаньли, 5Б34 Янлинцюань, 5Б37 Гуанмин, 5Б60 Куньлунь, F2 Синьцзянь, а также расположенные в сегментарной зоне задней поверхности шеи, затылка, надплечья и верхней части спины, точки 5-10 Тяньчжу, 5-11 Даджу, 5-12 Фэнмэнь, 5-11 Тоу Тяо Инь, 5-12 Ваньгу, 5-20 Фэнчи, 5-21 Дзяньдзин, 1Г15 Дзяньчжуншу, ТР16 Тянью, ПЦ29 Синьше, 5Г14 Даджуй, 5Г16 Фэнфу, 5Г17 Наоху. Тормозной метод применяется на симметричных отдаленных точках конечностей, в точках заднего срединного меридиана и на стороне поражения в сегментарной зоне, а осторожное стимулирование в сегментарных точках здоровой стороны. Кроме того, могут использоваться и аурикулярные точки 2, 5, 8, 11, 28, 29, 51, 55 на стороне поражения, а 26А на доминантном ухе. В одну процедуру массируется 6-8 точек по 3-5 минут каждую. Во внеприступный период первые 1-2 процедуры массируются отдаленные сегментарные точки, а затем их использование уменьшается, но зато производится седатирующий массаж местных точек щеки, подбородка и околоушной области пораженной зоны. Г1-19 Хэляо, Г1-20 Инсян, Е2 Сыбай, Е3 Дзюйляо, Е6 Дзяче, Е7 Сягуань, Е8 Тоувэй, 1Г18 Цюаньляо, 1Г19 Тингун, ТР17 Ифэн, ТР21 Эрмэнь, ТР22 Хэляо, 5B1 Тунцзиляо, 5B2 Цинхуэй, 5B3 Шангуань, PC3 Интан, PC9 Тайян, PC18 Дзячэндзян, 5G25 Суляо, 5G26 Жэньчжун. В одну процедуру обычно обрабатываются 6-10 точек, причем в одних случаях довольствуются седативным массажем одной пары отдаленных точек, 2-4 сегментарных и нескольких местных точек пораженной зоны, а в плохо поддающихся терапии случаях одновременно стимулируют местные точки противоположной половины лица. Желательно, чтобы обработке точек предшествовал сегментарный массаж шейно-воротниковой зоны. Курс лечения включает 10-12 процедур, первая половина которых выполняется ежедневно, а последующие – через день. Невралгия языкоглоточного нерва. Заболевание встречается нечасто и характеризуется приступами резкой боли в области одной из миндалин, боковой поверхности глотки, в корне языка, иногда иррадирующими в ухо или околоушную область. Боли провоцируются едой, питьем, разговором, из-за чего больные, как и при невралгии тройничного нерва, избегают еды и разговора и могут резко худеть при нормальном аппетите. Помимо приступов боли, продолжающихся от нескольких секунд до нескольких минут, нередки и постоянные, хотя и менее интенсивные боли в описываемых областях, а также нарушение чувствительности в области глотки и задней трети языка, ослабление или усиление слюноотделения. Зона расстройств, боли, изменения чувствительности в ряде случаев распространяется на вторую и третью ветви тройничного нерва, что объясняется анастомозами между ветвями языкоглоточного и тройничного нервов. Лечение носит тормозной характер, включая противоболевые, антигистаминные, седативные средства, витамины группы В и местно-анестезирующие препараты. Одним из компонентов комплексной терапии является и точечный массаж. Как и при лечении невралгии тройничного нерва, во время приступа боли производится тормозной массаж отдаленных точек конечностей. P5 Чидзе, P7 Летюэ, Г14 Хэгу, Г110 Шоу Саньли, Г111 Тючи, ТР5 Вайгуань, Е36 Зу Саньли, Е44 Нэйтин, 560 Кунь Лунь, Ф2 Синьцзянь, Ф3 Тайчун, Р1 Юн Тюань, а частично и области надплечья, 5Б21 Дзяньдин, 5Г14 – Даджуй, передние и задние поверхности шеи, Е10 – Шуйту, Е11 – Тише, Е12 – Цюэпэнь, Г1-18 – Футу, 1Г16 – Тяньчуан, ТР16 – Тянью, 5Б12 – Ваньгу, 5Г20 – Фэньчи, 5Д10 – Тяньчжу, ПЦ29 – Синьше. Могут использоваться и аурикулярные точки 3, 4, 6, 10, 15, 51, 55 на стороне боли и 26А на доминантном ухе. В одну процедуру прорабатывают 6-8 точек, отдаленные симметрично, а в области шеи на стороне поражения. Курсовое лечение включает 10-12 процедур, желательно ежедневных. Кроме отдаленных и находящихся на шее точек, используются и местные точки в области лица. Е5 – Даин, Е6 – Дзяче, особенно при гиперсаливации, Е7 – Сягуань, Г1-20 – Инсян, 1Г17 – Тяньжун, 1Г18 – Цюаньляо, 1Г19 – Тингун, ТР-17 – Ифэн, ТР-21 – Эрмэнь, 5C23 – Лянь-Тюань, 5C24 – Чэнь-Дзян, ПЦ-18 – Дзя-Чэнь-Дзян. В легких случаях достаточно седативного массажа местных точек на стороне поражения. При затяжном течении и трудной коррекции синдрома добавляется осторожное стимулирование симметричных точек лица и шеи на противоположной стороне до 60 точек на каждую процедуру.